нем не понял ни хрена. Пришел Эйнштейн, просил он быть или не быть, и я сказал, иди ты на. Мы все бежим в ва-банк, продрав глаза и два. Кому-то мил портвейн, кому милей трава. Ты пьешь свой маленькой двойной и говоришь слова. Пусть кто-то рубит лес, и я соберу дрова. Пусть мне дают один, и я заберу все два. Возьму вершки и корешки, бери себе слова. Гоу, погод, гоу! Ты рыщешь, словно рысь, ты хочешь знать свои права. Слова, слова. И вновь слова. Одним важны права, другим важнее голова.